закрой глаза, иначе ничего не увидишь. Не думай ни о чем, так ты ничего не поймешь. Это должно произойти, когда ты во сне умрешь. Пусть небо расколется на две половинки моря, заката кровью умоется, и тебя за собой скроет коем, которого свет не видал. Подарю я тебе осколки радости, прими мою слепую печаль, на порог угрюмую смерть спусти. Смеяться.